Глава 24. Оборотни Киран, Ерезгун и Белояра пробирались по городу к южным воротам. Им нужно было незаметно пересечь речку Белинку и добраться до входа в тоннель. Для этого они, чтобы не попасться людям князя, вылезли через окно и по карнизу перебрались на задний двор. Там пятерка, пригнувшись, побежала до ближайшего переулка, а после, уже не скрываясь, они помчались по улочкам, надеясь, что не встретят на пути решившего поохотиться волколака. В тоннель вела неприметная дверь в узком проулке возле самой городской стены. Бояр открыл замок, отодвинул створку, закрывающую проход, и подвинулся, пропуская вперед Риха, Кирана и Белояру. Когда Ерезгун дернулся, чтобы пройти следом, бояр поймал его за предплечье. «Когда все закончится, нам предстоит долгий разговор», — предупредил он. «Как скажешь», — со вздохом ответил Беловолосый. Бояр внимательно посмотрел на Ерезгуна, чувствуя, что тот что-то скрывает. «Бояр, идем, времени нет на разговоры», — прошептал Рих снизу, и бояру пришлось отпустить руку кочевника, позволяя спрыгнуть в подземный ход. До выхода они дошли быстро. Киран создал светящийся шарик силы. Уже стоя возле одинокой тропы, оборотни и люди оглянулись назад, посмотрев на осажденный город. Туман окружил его со всех сторон, закрыв все известные пути отступления. И бояр подумал, что нужно было хотя бы жителей вывести куда-нибудь подальше от леса. Если их затея не увенчается успехом, всех людей в Прилесье ждет смерть. «Они снова отходят от стен», — едва слышно сказала Белояра. «Где-то там сейчас был ее отец. Сколько волн они еще выдержат?» В лес они зашли в полном молчании. Бояр принял облик медведя, отдав перед этим ножны зачарованного кинжала Белояре. Она непонимающе посмотрела на них, и Рих, вынув из земли клинок, отдал его ей. «Храни, раз он тебе доверил». Белояра кивнула, застегнула пояс с ножными на талии, ощущая непривычную тяжесть на боку. «Идем», — кивнула на тропу, освещая дорогу прихваченным по пути факелом. «Здесь недалеко». До огромной сосны, за корнями которой оборотни прятались, они дошли без приключений. Рих замер у края тропы, взывая к силе видящего. Глаза его почернели. Виски прожгло острой болью, от которой он поморщился, ошалело, мотая головой. «Что происходит?» А после, услышав приближающийся звон, отпрыгнул в сторону. И вовремя, в то место, где он мгновение назад стоял, воткнулось мертвое лезвие из черного металла. «Я догадывался, что здесь будет какая-то ловушка», просипел Рих, переводя дыхание. «Не используйте силу без крайней необходимости. Лес очень непредсказуемо на нее отзывается». Белояра серьезно кивнула. Киран переглянулся с Ерезгуном. Теперь оба поняли, почему видящий запретил им создавать светлячка, чтобы освещать дорогу, велев воспользоваться обычным факелом. Рих поднял с земли палку и ткнул ей воздух перед собой. Палка исчезла наполовину. Видящий хмыкнул и сделал шаг вперед, полностью исчезнув за пеленой. Ерезгун, не раздумывая, пошел за ним, а следом Киран. Белояра неуверенно посмотрела на бояра. Медведь мордой толкнул ее, принуждая идти, и сам шагнул следом за княжной, замыкая их небольшую колонну. Эта дорога от одинокой тропы отличалась лишь отсутствием камней, и ничего не выдавало в ней того, что движутся здесь нелепые существа, созданные проклятыми богами. Белояра оглядывалась по сторонам, чувствуя на себе недобрые взгляды. Она видела, что так же неуютно чувствуют себя ее спутники, но создавать вокруг них защитный полог побоялась. Княжна шла вперед, чувствуя рядом с собой дыхание большого медведя. Отчего-то это придавало ей уверенности в том, что у них все получится. Они шли, казалось, целую вечность, прежде чем впереди показались какие-то огни. Рих оглянулся на спутников, поднеся палец ко рту, и затушил факел о землю. Отбросив его в сторону, он продолжил идти, крадучись, подбираясь все ближе к огням. Рядом с ним также тихо шел кочевник. Киран остался стоять рядом с Белоярой и Бояром. Вскоре мужчины вернулись. Едва шевеля губами, Рих сообщил, что это небольшое поселение из трех домиков. Внутри как минимум одного есть женщины. Видящему удалось заглянуть в окно. Охраны почти нет. Только два мелких лорда дремлют возле костра. Бояр ткнулся лбом в протянутую ладонь видящего, мысленно говоря, что один из лордов — его, а второго может взять Ерезгун. Рих озвучил слова бояра, и кочевник согласно кивнул, доставая из сапога узкий стилет. Белояра пошла за Рихом и Кираном к дому, который заприметил видящий. И когда бояр с Ерезгуном почти бесшумно убили лордов, рывком открыли дверь. Взревел рог, разбудив женщин и обитателей двух других домов. Люди и оборотни услышали другой рог, с той стороны, где находилось Прилесье. А из домов выскочили еще два лорда. Бояр бросился на одного, уворачиваясь от удара длинной руки с острыми когтями. Ерезгуну удар пришелся в бок. Он дернулся в сторону, но не успел. Зашипев от острой боли, кочевник полоснул стилетом по телу лорда, но лезвие отскочило со скрипом, будто беловолосый провел им по стеклу. Он удивленно посмотрел на довольно ухмыльнувшегося лорда и чуть снова не пропустил удар. На выручку пришел Киран, отталкивая Ерезгуна в сторону и ударяя лорда цепью с острыми шипами. Это оружие было сделано из серебра, а потому смогло причинить лорду ощутимый вред. Он взвыл, отшатываясь от ловчего, с недоумением смотря на окровавленную грудь, и, взревев, кинулся на Кирана, взмахнув рукой, пытаясь достать до его горла. Сбоку подлетел Ерезгун, взяв в руки обычную палку на манер дубины. Со всей силы он треснул лорду по голове, услышав звучный хруст ломающихся позвонков. Когда мужчины обернулись, то увидели, как Рих и Белояра выводят из дома нескольких изможденных женщин. Одна из них явно была беременна. Каи среди них не было, равно как и Лиры. «Может быть, они в другом доме?» — быстро предположила Белояра и дернулась к нему. Но ее остановил Рих, поймав за руку. В дом прилетело нечто большое, разметав его в щепки. Полыхнуло жаром и запахом горящей плоти. «Нет!» — закричал Киран. Его перехватил Ерезгун, не давая побежать туда. Они неверяще смотрели на горящее здание. Рядом едва слышно заплакала спасенная женщина. «Вы действительно думали, что я позволю вам забрать то, что принадлежит мне?» Кратчевый гулкий голос раздался, словно гром среди ясного неба. Они обернулись разом, рывком, заметив вдруг у входа в небольшое поселение высокую фигуру лорда. Для человека, облик которого принял, он был слишком высок. В полумраке Белояра не смогла рассмотреть его лица, но яркие синие глаза будто светились изнутри. «Ты принес мне то, что обещал?» — спросил лорд, повернувшись к Ерезгуну, который по-прежнему поддерживал Кирана. «В договоре ничего не было о том, что я должен что-то принести», — напряженно ответил кочевник, быстро посмотрев на оборотней. «Только найти. Но ты нашел и принес. Я чувствую», — сказал лорд, делая шаг вперед. «Отдай мне его». Он протянул руку, ухмыляясь. «Или отказываешься выполнить договор?» «Что ты должен был для него найти, Ярис?» — спросил Рих, не спуская взгляда с лорда, вокруг которого вихрями велась сила. Это, без сомнений, был тот самый лорд, что привел за собой армию тварей к южным воротам Прилесья. Слишком силен. Им его не одолеть. Разве что... Кочевник молчал. По его щекам ходили желваки. Он сжал кулаки, жалея, что силу призвать сейчас не может. Хотя почему нет? «Он должен был найти медвежий клык», — ответил за беловолосого лорд, с видимым удовольствием наблюдая за реакцией оборотней. «И принести его мне, пусть сам и не сознается в этом. А я взамен пообещал вернуть его сестренку. Это ведь честный договор, не так ли?» «Давай!» — крикнул Рих, взмахнув рукой. В лорда полетел черный сгусток огня. Тот дернулся, чтобы отойти, но корни деревьев, покорные воле Ерезгуна, оплели его ноги, не позволяя сделать шаг. Лорд закрылся руками и закричал, когда огонь начал пожирать его плоть. Спустя мгновение по поляне метался огненный факел, до тех пор, пока, наконец, не повалился на землю. Люди выдохнули. Белояра села на землю, чувствуя, как дрожат ноги. Она протянула руку, касаясь ладонью плачущей женщины. Сила ворожеи заструилась по пальцам, успокаивая ее. «Ты обманул нас», — выдохнул Рих, поворачиваясь к Ерезгуну. «Мы тебе доверяли». Бояр угрожающе зарычал, наклонив низко голову. Что-либо сделать они не успели. Лорд, которого все уже сочли погибшим, вдруг поднялся. Вскинул руку, крикнув рваные слова. Из шеи кочевника сорвалась цепочка, на которой висел медвежий клык. Ерезгун дернулся, пытаясь ухватить его, но поздно. Артефакт оборотней уже был в обожженных руках лорда. Другой рукой лорд притянул к себе беременную женщину. «Мы с вами еще не прощаемся», — прошепел он, глядя на Белояру, и исчез в вихре теней. Из-за деревьев, будто ожидая приказа, хлынули твари, окружая оборотней и людей. Бояр заслонил собой княжну, защищая от одного из существ. Мощными ударами лап он отбрасывал тех от себя, но меньше их не становилось. Киран отбивался цепью до тех пор, пока она не застряла в теле одной из тварей. Вытащить он ее не успел. Сверху на мужчину кинулось новое существо. Ерезгун призвал на помощь все те же корни. Они насквозь пронизывали нападавших существ, отбивали атаки, защищая других. Но сам он атаку пропустил. Мелкая тварь подобралась к нему со спины и кинулась, подминая под себя. Рих, заметивший это, бросил в нее огненный шар, испепеляя, и сам едва не подставился под удар. Но Белояра бросила в воздух бусины, наполняя их силой, и они полетели вперед, прошив насквозь голову твари, решившей напасть на Риха. Тварь упала, как подкошенная, так и не нанеся смертельный удар. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Вокруг наступила звенящая тишина, прерываемая только их тяжелым дыханием. Рих ошалело огляделся по сторонам, не сразу заметив, что за деревьями начало светлеть. «Кажется, занимается рассвет», — прохрипел Ерезгун, зажимая окровавленный бок. «Где Киран?» — испуганно воскликнула Белояра, оглядывая горы трупов. Рих, сдавленно ругаясь, подошел к куче, из-под которой виднелась бледная рука. Кочевник подошел к нему, помогая вытащить ловчего. «Он еще жив», — облегченно выдохнул Рих, проверив пульс. «Белояра, ты не можешь?» «Могу», — быстро кивнула та, не дав ему договорить. Она опустилась на колени рядом с Кираном и поднесла руки к его груди. Призвав на помощь силу, княжна сплела паутину из обережных знаков, накрывая ею раненого ловчего. «Бояр, тебе нужно вернуться», — услышала Белояра за спиной тихий голос Риха. Следом за ним послышалось угрожающее рычание. «Бояр, не дури. Все закончилось, они ушли». Медведь подошел к девушке. Белояра подняла голову и испуганно вздрогнула. На нее смотрели абсолютно звериные глаза, в которых не было ничего человеческого. Отняв руки от Кирана, княжна медленно протянула их к оборотню. «Бояр, — позвала она его. «Ты слышишь меня? Вернись, пожалуйста. Мы победили!» Белояра задумалась, вдруг вспомнив, как оборотень защищал ее от тварей. «Меня больше не нужно защищать. Они все мертвы. Смотри!» Она сделала широкий жест рукой, показывая на трупы, и облегченно улыбнулась, услышав насмешливое фырканье. Глаза медведя приняли привычный светло-карий оттенок. Белояра сняла с пояса кинжал Бояра и протянула его Риху, не зная, что делать дальше. Тот с размаху воткнул его в землю. Оборотень внимательно посмотрел в глаза Белояре и подошел к Риху, поднимаясь на задние лапы и прыгая через кинжал. Мгновение спустя рядом с видящим уже стоял пошатывающийся от усталости Бояр. «Что ж», — произнес он, стирая пахнущую гнилью кровь тварей с лица. «Думаю, пора возвращаться. От города мы их явно отвлекли, и рассвет близок. Пора проверить, как там дела в Прилесье». Рих согласно кивнул. Он помог подняться спасенной женщине, укрывшейся под крыльцом дома во время атаки тварей. И, поддерживая ее, медленно пошел к просвету между деревьями. Бояр приблизился к Белояре. Она подняла голову, посмотрев на него, заправила за ухо прядь, выпавшую из заплетенных в косу волос. «Спасибо, княжна», — тихо произнес Бояр, стерев с ее щеки каплю черной крови. И криво ухмыльнулся, шутя. «Ты и правда пригодилась». Белояра фыркнула, убирая его руку, и улыбнулась в ответ. «А ты как думал?» «Идемте, голубки, потом поворкуете», — хмыкнул Ерезгун, поддерживая едва живого Кирана. «С тобой отдельный разговор будет», — угрожающе произнес Бояр, посмотрев на Беловолосого. «И за то, что обманул, и за то, что наш артефакт лорду отдал. Неизвестно, чем это все кончится теперь». Княжич подошел с другой стороны от Кирана, перекинул его руку через свое плечо. Так они, поддерживая друг друга, вышли из леса. Взгляду их предстала земля, почерневшая от пролитой крови, и крепостная стена города, будто кислотой изъеденная. Ворота Прилесья открылись. Навстречу им вышел князь и опирающийся на копье Лисьяр. «Белояра!» — выдохнул Ростислав, крепко обнимая дочь и утыкаясь лицом в ее волосы. «Ты жива!» «Ну, вы шум устроили», — усмехнулся Лисьяр, оглядывая потрёпанную компанию. «Мы как увидели, что они рванули в лес, все думали, в чем причина. А потом к князю прибежал испуганный служка и сказал, что вы сбежали. Я сразу понял, какая дурная мысль в ваши головы пришла. Надеялся только, что все живы». Рих хмыкнул, вскинув голову. На веревке с галереи ворот висел градоначальник Люрин, определенно мертвый. «А с этим что случилось?» — спросил Ерезгун. «Он сообщил лордам, что князь прибыл», — скривился Лисьяр, посмотрев на труп. «И чего-то очень понравилось тварям. Скакали возле него, что те собаки». «Белояра», — тихо, но не менее страшно произнес князь, взяв дочь за плечи. «Чтобы такого больше не повторялось. Никогда, слышишь?» Он не сильно встряхнул ее. «Прости, отец», — покаянно склонила голову княжна. «Я поступила не очень разумно. Но мы смогли отвлечь их от города, а значит, все было не зря». «Ты могла погибнуть». «Все обошлось», — уверенно ответила Белояра и кивнула на едва стоящих мужчин. «Давайте все же зайдем в город и хоть немного передохнем. Едва на ногах держимся». Князь молча кивнул. Он отвернулся и зашел в ворота города. Белояра хотела было пойти за ним следом, но Рих поймал ее за руку, останавливая. «Как думаешь, в том доме могли быть другие женщины?» — напряженно спросил он, встретившись взглядом с Бояром. Княжна задумалась и медленно покачала головой. Женщины для них ценны, а значит, нет причины убивать их просто так. Возможно, позднее мы могли бы отправиться туда снова, чтобы все проверить. В любом случае, Кайя и та девушка Лира где-то еще. Вероятно, ваше предположение касательно 10 дней пути было верным, и мы попросту не могли до них добраться сейчас. Думаю, нам повезло, что мы вообще на это поселение наткнулись. «Пожалуй, что так», — кивнул Рих. «Ладно, пойдемте и правда уже внутрь. Сил нет, как хочется смыть эту вонючую жижу себе и, наконец, поесть». Они зашли в город. Ворота за ними плотно закрылись на тяжелый дубовый засов. Оборотням и людям в самом деле нужно было отдохнуть. После битвы прошло несколько дней. По Прилесью разносился звон большого колокола. Все эти дни, не прекращаясь, шли похороны. В бою погибло не так много людей, как казалось сначала. Больше всего пострадало от воздействия тумана, каким-то образом успевшего за мгновение до восхода солнца проникнуть за городские стены. Его ядовитые частицы оседали на земле, брусчатке, стенах домов, и любой, кто лишь касался их, испытывал нестерпимую боль. На коже несчастных выступали пузыри ожогов, и не было никакого лекарства, чтобы облегчить их мучения. Пораженные туманом, медленно угасали в лечебнице. Великий князь Ростислав мерил шагами библиотеку, временно служившую ему кабинетом. В помещении, где располагался кабинет Виттери Люрина, Лисьяр запретил заходить, пояснив, что место требует более тщательного осмотра. Киран рассказал ему о странном стеллаже, на котором стояли какие-то склянки с неизвестным содержимым. И ловчий решил дождаться приезда старейшин. «Отец, прости меня, я поступила неразумно, ослушавшись твоего приказа», сказала Белояра, сидевшая в кресле. Она не без опаски наблюдала за отцом. Лучше бы он сразу же там, возле южных ворот, высказал ей все, что думает. Да, это было бы на людях, при всех, но Белояра вполне пережила бы. Здесь же она себя чувствовала так, словно над ней завис пудовый молот, который вот-вот обрушится. «Белояра», тихо заговорил князь, и княжна невольно сжалась. «Я тебе много раз говорил, что ты не имеешь права подвергать свою жизнь опасности». С каждым словом Ростислав все сильнее распалялся, невольно повышая голос. «Ты моя дочь, наследница, надежда всего княжества, в конце концов. И что я вижу? Белоярушка бросает все и несется на помощь, невзирая на явную опасность, на лордов, на тварей, которые в любой момент могли тебя, никак не подготовленную к какому бы то ни было бою, убить. Что ты творишь, дочь?» Слова отца били, словно плеть. И что самое печальное, Белояра понимала, что он прав. Но и она, как сильнейшая ворожея княжества, была в своем праве. «Я не буду всю жизнь сидеть в золотой клетке, отец», — дрожащим от гнева голосом ответила Белояра. «Я ворожея. Мне нужна свобода, и ты знаешь это. Без нее я задохнусь. Я непростой человек. Меня нельзя запереть в покоях, велев никуда не выходить. Моими действиями зачастую руководит сила. И ты прекрасно знаешь, что я не имею права отказаться или лишусь дара навсегда». «Может, это было бы к лучшему», — прошипел Ростислав, глядя в глаза дочери. Белояра дернулась, словно он ее ударил, и, не сказав больше ни слова, вскочила и выбежала из библиотеки, громко хлопнув дверью. Она бежала вперед, ничего не замечая от застилающих взор слез, и неожиданно столкнулась с бояром. Оборотень схватил ее за плечи, не давая упасть. От неожиданности княжна отпрянула назад, зацепившись ногой за уголок ковра. «Что случилось?» — спросил он, вглядываясь в ее лицо. Белояра вырвалась из его объятий, сердито вытирая слезы. «Ничего такого», — буркнула она, не желая впутывать его в семейные дела. «Отец выволочку устроил», — догадался бояр и мягко улыбнулся, когда Белояра недовольно на него посмотрела. «Ты не сердись на него», — сказал он, беря ее за руку и уводя за собой в сад. Там бояр усадил княжну на скамью и снова заговорил, не выпуская ее ладони. «Ты напоминаешь мне мою мать», — грустно улыбнулся он. «Такая же маленькая воительница с добрым сердцем, которая хочет помочь всем. Но твой отец все же прав», — серьезно добавил княжич, посмотрев Белояре в глаза. «Тебе не следовало подвергать себя такой опасности». Она вздохнула, вытирая слезы, которые так и бежали по щекам, и отвернулась от бояра, не желая, чтобы тот видел ее покрасневшее лицо. Но оборотень мягко развернул ее к себе, взяв за подбородок. Белояра завороженно смотрела в его глаза, ощущая себя до странного спокойно. Услышав чьи-то быстрые шаги, они разом вздрогнули, отпрянули друг от друга, будто обжёгшись. В поле зрения появился Рих. «Вот вы где!» — воскликнул он, делая вид, что не замечает, как Белояра отворачивается в сторону, неловко заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. «Князь срочно зовет всех к себе». «Что-то случилось?» — выдохнула Белояра, поднимаясь на ноги. На бояра она старалась не смотреть. Оборотень же встал рядом с ней, посмотрел на Риха. Видящий хмыкнул. «Пришло письмо от твоей сестры. Оставшиеся княжицы добрались до места назначения». Когда Белояра, бояр и Рих вошли в библиотеку, внутри уже собрались Киран, Лисьяр и Ерезгун. Князь сидел за большим рабочим столом, который принесли сюда слуги. В руках он держал письмо от Беляны. «Раз уж все в сборе, то я начну», — сказал Ростислав, обведя взглядом собравшихся. «Все княжицы, ехавшие в том обозе, благополучно добрались до Беляны. Кроме Каи. Ее похитил лорд на глазах у кучера, спрятавшегося под повозкой. Ее нужно спасти», — перебил князя бледный Киран, подскакивая в кресле. Лисьяр с нажимом усадил его обратно, надавив на плечо, и не сдержал ехидства. «Ты уже отвоевался. Сиди и молча слушай». Князь посмотрел на Кирана, укоризненно качая головой. Потом перевел взгляд на дочь. Белояра отвернулась, не желая смотреть на него. «Белояра, как там женщина, которую вы спасли?» Княжна тяжело вздохнула, собираясь было ответить, но ее опередил Рих. «С женщиной все в порядке. Срок хоть и мал, но ребенка она не потеряла». Князь вздрогнул, посмотрел неверяще на видящего. «Она беременна? Ты уверен?» «Да». Ростислав сжал руки в кулаки, смяв письмо. У него в голове не укладывалось все, что произошло в последние несколько недель. «Кучер пишет, что лорд говорил о Глае, что они используют ворожей как сосуды для рождения новых лордов. Я не поверил в это. Думала, что ему со страху послышалось. Но что если...» Киран снова дернулся, пытаясь встать. «Мы должны вытащить Каю оттуда!» — выдохнул он, и князь, не сдержавшись, рявкнул. «Заткнись и сядь! Белояра!» — обратился он к дочери. «Лорд вырвал Аглае сердце и забрал с собой. Для чего оно ему понадобилось?» Белояра вскрикнула, зажимая рот рукой. На глазах княжны выступили слезы. Она медленно покачала головой. «Я не знаю. Если только...» Она вскинула голову, посмотрев на отца. «Есть легенда о возвращении в мир богов. И там упоминалось сердце сильнейшей ворожеи из рода. Аглая была последней из ласточек. Возможно, для этого». «А зачем им нужен был медвежий клык?» — подал голос Ерезгун, невольно перебив Белояру. Бояр дернулся, как от удара. Сжал кулаки, с трудом сдерживаясь, чтобы не дать белобрысому в морду. «Ты, шик тебя дери, совершил большую ошибку», — прошипел он. «И за такое?» Договорить бояру не дал Рих, встав между ними, и быстро заговорил. Получив медвежий клык, лорды смогут управлять любым, даже самым сильным оборотнем, словно марионеткой. А еще, по легенде, призвать в мир руду. Присутствующие замолчали, крепко задумавшись. А когда тишина стала слишком тягостной, Белояра вдруг вспомнила про Ириль. «А почему княгиня Ириль назвала лорда отцом? У них же не было женских особей». «Да, точно», — кивнул Лисьяр и на мгновение задумался. «По нашим предположениям, все лорды рождались из упавшей божественной звезды. И до недавнего времени каждый новый лорд был слабее предыдущего. Они вырождались. Но что случилось потом, почему они так усилились, никто не знает. И самая большая странность здесь в том, что Ириль уснула и обросла странным материалом, похожим на голубоватый хрусталь. И теперь абсолютно никто не может до нее добраться. Он чрезвычайно крепкий, сродни алмазу». «Погрузилась в сон и обросла хрусталем? Переспросил Ерезгун. «Я слышал, что пустынные жрицы так от опасности скрываются. Но при чем здесь человеческая женщина?» Они снова замолчали. Каждый думал о своем, пока вдруг Рих не дернулся, глухо вскрикнув. Его глаза почернели от переполняющей видящего силы, вокруг заклубилась тьма. Он повернулся к бояру и тихим, пугающим голосом произнес: «Нам нужно вернуться, бояр. Медвежий лог осадили лорды».